Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Ну, возьмем письмо нашего слушателя из Петербурга, Владимира Вениаминовича Потапова. Вот что он пишет. Во-первых, это тот самый слушатель, который некоторое время назад высказывал догадку о происхождении слова «брюки», связывая его с немецким словом «брюкка» — «мост». И я отвечал на этот вопрос, и, видимо, я ответил на него таким образом, что самолюбие нашего слушателя оказалось задето, тем более, что его гипотезу я вынужден был опровергнуть. Конечно, глубоко уважаемый Владимир Вениаминович, я не имел в виду задеть ваши чувства и приношу вам свои извинения. И прошу вас не сожалеть о том, что вы не поставили кавычки, не взяли в кавычки слово «открытие» в своем письме. А вот что дальше, что теперь пишет Владимир Вениаминович? Что говорят, пишет он, «профиля», «витязя», даже с восклицательным знаком в скобочках, «ножны», «повестя», «опухоля», «тренера», «крема». Да что перечислять, говорит он, все слова практически произносятся таким образом. Потому что, во-первых, это удобно, так как речь катится, как по маслу, и не нужно спотыкаться на правильном произношении. Кстати, узаконенные слова, узаконенные взяты в кавычки, трактора, профессора, доктора, конструктора служат прекрасным ориентиром для унификации произношения. Во-вторых, это по-морскому, но, видимо, по-морскому это хорошо, приводятся примеры рапорт и компас. И, в-третьих, что-то еще говорится о французском языке, это очень по-французски, ну и, видимо, это тоже хорошо, это уже аргумент. Ну, Владимир Вениаминович, если смысл этого вашего рассуждения сводится к тому, что лучше бы так все слова мужского рода и произносить в форме множественного числа, то, что называется, рад бы в рай, да грехи не пускают. Вот невозможно так с языком обращаться, невозможно ему приказать, а вот давай-ка мы с завтрашнего дня будем все существительные мужского рода в форме множественного числа именительного падежа произносить с окончанием «а» или «я», причем с ударением на этом окончании. Вы пишете... потом многие не согласятся. Во-первых, многие не согласятся, совершенно и правильно сделают, потому что, допустим, с произношением компьютера, наушника или квартала, я не соглашусь. И крема, я тоже не соглашусь. И даже крема. И даже пример с опухоля, это как-то очень искусственно. Я никогда такого не видел, мне кажется, что это почти невозможно. Мне приходилось это слышать. Серьезно? Да. Но слово «стол» так произнести, ну невозможно же, правда, «стола», имея в виду форму множественного числа именительного падежа. Она воспринимается только как форма единственного числа родительного падежа. Так что даже если это и удобно, пусть это будет трижды удобно. Понимаете, язык — это не то, что, допустим, код программы в компьютере. Это вообще не просто код, это код плюс его история. Вот история языка такова, что у нас только часть существительных мужского рода поддалась этой тенденции к переносу ударения на окончание и при этом к замене окончания «ы-и», то есть «столы», окончанием «а» или «я» ударным. Слово «дом», например, этой тенденции подчинилось, причем довольно давно, в XVIII веке говорили еще «домы». Но сегодня, конечно, никто не скажет «домы», скажут «дома». А слово «стол» не подчинилось, и мы не можем с этим ничего поделать, даже если бы нам хотелось с этим что-нибудь поделать. Так что такое легкое решение с языком не проходит. Как это по-русски? Вот кто-то нам дозвонился, слушаем. Здравствуйте, меня зовут Евгения. Здравствуйте. Вы знаете, у меня, наверное, не столько вопрос, сколько вопль отчаяния. Я каждый день слышу на хорошо известной нам всем радиостанции рекламу, которая звучит примерно так. Это рекламирует лекарственные средства, не будем упоминать какое. Где-то вначале звучит так. После ваших шикарных слов все мужчины и женщины устремятся и так далее. Потом идут такие шикарных слов? После ваших шикарных слов. Угу. потом по тексту идет. Помочь нам, это лекарство может помочь нам в бережной заботе за мышцами и системой и так далее. И заканчивается это так. Вперед к любви и страсти и здоровой мочеиспускательной системе. Знаете, наверное, я не буду спрашивать, поскольку я знаю, что шикарные слова не очень могут быть шикарные. Наверное, это все-таки может быть одежда или что-то еще, но не слова. Забота за мышцами – это совсем сужик. Я понимаю, что забота, да, это курение, о чем-то. Угу. И третье, вот любовь, страсть, мочеиспускательная система, даже если она здоровая, они все равно как-то рядом не должны стоять. Вы знаете, вопрос у меня другой. Ну, вот да, как... это прям анекдотично. Угу. Знаете, каждый день этот анекдот... Ну, до истерики меня доводит, я не устаю смеяться и удивляться. Ну, явно авторы этого рекламного текста хотели добиться какого-то эффекта, и, наверное, я думаю, что ни один нормально русскоговорящий человек забота за мышцы не скажет. То есть, наверное, они пытались имитировать речь какой-то вот простых людей, но шикарные слова... Может быть, шикарные слова — это достаточно распространенная, вот как мне представляется, стилизация речи мещан, да, которые хотят показать свою какую-то образованность, знание каких-то вот модных реалий или что-то в этом духе. Безусловно, текст ужасный. Кстати, по поводу там вот что-то с мочеиспусканием, я читал еще в лихие 90-е годы рекламные тексты, в которых было сказано, что камни выйдут из почек, и там была стилизация под библейский текст. То есть это прием, который, да, уже как вот и мертвые восстанут, да, и камни выйдут из почек. Я вот помню просто хорошо такой текст. То есть, к сожалению, копирайтеры, авторы этих рекламных текстов изо всех сил стараются привлечь к себе внимание и к тому, что они рекламируют. И вот надо сказать, что, видимо, им удалось. Да, нарушая нормы, да, да, своей безграмотностью, нелепостью, анекдотичностью, вот заставит об этом говорить. Но, в общем, это называется очень просто. Закон о русском языке не работает. Да, кстати. Это тот случай, когда должен применяться закон о русском языке. Как государственном, да-да-да. Да, но в законе о русском языке, который принят Государственной Думы, подписан президентом, и уже давно это все произошло. Закон этот не работает, потому что в этом законе не написано ни слова о том, каков механизм его соблюдения, кто должен следить за тем, чтобы в том числе и в рекламных текстах нормы русского языка строго соблюдались. Вся беда в том, что радиокомпания не может влиять на содержание рекламных текстов. Да, у нас реклама отделена от основного содержания нашей радиостанции. Просто получаем готовый продукт и слышим так же, как вы в эфире. И самое страшное, что, насколько я понимаю, радиокомпания даже не имеет возможности отклонить рекламный ролик, который поступил вот от компании-рекламодателя. Должен существовать надзорный орган. Его не существует. Это не написано в законе и не существует подзаконных актов, которые нормировали бы это. Вот в чем причина. Ну, а успокоит это нашу слушательницу или нет? Пожалуй, наверное, нет. А как это по-русски? Лев еще спрашивает, в чем разница между словами «кухонный» и «кухонный»? Разница очень простая. Нормативная рекомендация с ударением на первом слоге «кухонный». И больше того, в словаре, в орфоэпическом словаре указано, что «кухонный» не рекомендуется. «Кухонный». И где и как можно ознакомиться с полной грамматикой современного русского языка, если, конечно, такая существует? Ну, существует и не одна. Во-первых, существует академическая, двухтомная академическая грамматика. Она называется «Русская грамматика». Вышла в свет она в Москве в 1980 году. Если наш слушатель дружит с компьютером, если ему не чужды поиски в интернете, то он может не бежать в книжный магазин, ему достаточно в поисковой строке набрать «Русская грамматика», и он сможет попасть на соответствующую страничку. Все это выложено. Причем очень удобным интерфейсом, то есть, да, очень удобно пользоваться. Да, этим. Удобно. Кроме этого, существует новый проект. Центр, который занимается этим проектом, это Академический институт русского языка имени Виноградова в Москве. Проект этот называется «Русграм». Точно так же и выглядит название сайта. Вам достаточно набрать, ну, уже теперь латинскими буквами «Русграм», и вы получите ссылку на этот проект. Это пока не завершенный проект, но на сегодня это самое полное описание, во всяком случае, тех раздела в грамматике русского языка, которые создатели этого проекта уже успели описать. И это самое современное описание. Можно сказать, что на сегодня там более или менее полно представлена морфология, в значительно меньшей степени представлен синтаксис. Это пока, конечно, не полное описание, но обращаться к этому можно. Это надежный источник, никаких глупостей вы там не прочитаете. Хотя, если вы привыкли ориентироваться на те представления о грамматике, о базовых грамматических понятиях, которые вы усвоили еще в школе, на этом сайте вас ожидают некоторые неожиданности, потому что наука не стоит на месте, потому что большинство создателей этого проекта ориентируются на весьма и весьма современные представления. Многие из них могут оказаться для вас неожиданными. Но пусть это вас не пугает. Я назвал, конечно, не все, но я не могу сейчас читать целую лекцию о полных грамматиках русского языка. Как это по-русски-то? Валерия Андреевна интересуется, что такое иррациональный и иррациональный с двумя. Да, это очень странно, потому что слово «иррациональный» пишется с двумя «р», и здесь нет исключений. Дело в том, что здесь есть корень «рацио», обозначающий разум, ум, и «ир» — приставка, которая может варьировать, и уже в латинском она варьирует то как «ил», то как «им», то как «ир». То есть слово пишется с двумя «р». А с одной «р» не бывает. Не бывает. Она не может так писаться, потому что это нарушает логику языка, да? Корень-то «рац», а что такое «и» тогда? Получается, что какая-то приставка. То есть не может быть. То есть иррациональный только с двумя «р». И в русском языке это означает то, что не постигается разумом, то, что непонятно, то, что нельзя объяснить. А есть еще и иррациональные числа в математике, но это уже надо спрашивать у математиков. Как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела бы сказать по поводу иррациональных чисел, чтобы было ясно. Вы знаете, что дело в том, что все-таки самый такой фундаментальный смысл – это смысл чисто математический. И вот если объяснять, это число, которое не может быть выражено никакой дробью. То есть не целым числом, но и не дробью. Например, 3/7, 3,5. Вот иррациональное число так выражено быть не может. Оно выражается только с помощью радикалов. Вот, например, одно из рациональных чисел, там на самом деле они разные. Например, число пи, 3,14, это тоже все примерно. А на самом деле оно иррациональное, мы только делаем некое округление. Но вот проблема-то в том, что существуют вполне реальные физические объекты, длины которых выражаются иррациональными числами. А чисел соответствующих нет. То есть они не могут быть записаны вот никак, кроме как дополнительные знаки. Например, диагональ квадрата. Вот диагональ квадрата, если у вас длина стороны квадрата единица, то диагональ квадрата – это корень квадратный из двух. И вы только можете примерно все это взять. Поэтому вот здесь, то есть нет такой дроби, которая была бы равна иррациональному числу точно. Вот поэтому здесь все-таки вот этот математический смысл играет, мне кажется, наиболее весомую роль. Спасибо большое за столь подробный комментарий. Мы теперь точно будем знать, что это значит. Но одно дело значение слова «иррациональный» применительно к понятию числа в математике, и другое дело значение слова «иррациональный» в языке вообще. А по отношению ко второму, то, что сказал Валерий Анатольевич, все-таки верно. Михаил Яковлевич, а это вы или кто-то из писателей рассказывал мне, что самый страшный сон – это когда филологу снится, что он должен вести лекцию по математике или даже хотя бы отвечать по математике, нет? Это, вам такие не снятся? Это, наверное, Валерий Анатольевич вам рассказал. Нет, я учился в физико-математической школе. Нет. Но это было очень давно, я все забыл. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!